признаки весны постепенно исчезали из окружающего пейзажа. Когда мы поднялись в горы, то уже скоро стали ходить по снегу и льду, поднимаясь все выше и выше по черным склонам. Наш отряд, состоящий из 6 эльфов и дюжины дворфов, двигался вперед по запланированному маршруту. Сами коротышки оказались на удивление отличными разведчиками. Я сам никогда с такими в походы не ходил, потому и был интересен уровень их профессионализма в сравнении с нами. Все же не так легко избавиться от внутреннего стереотипа, что мы, эльфы, лучшие в этом. Да, в свое время Натанос показал нам, что и люди не так просты. Да и до этого орки Кровавой Глазницы не раз доказывали свою состоятельность. Но порой все же тяжело перебороть свои предрассудки. Потому я оказался весьма доволен теми результатами, что увидел в Бильгане и его ребятах. Одетые как положено разведчикам в камуфляжные одежды, усиленные рунами, они двигались среди снега так тихо, что не было слышно его хруста под ногами. Да, они не могли, как эльфы, с помощью магии ходить по белой глади, но возмещали это снегоступами и другим специальным снаряжением, а также умением заметать следы, достаточно хорошим, что даже нам было бы трудно обнаружить оные, пройди хоть несколько часов. Они живут в горах, потому ничего удивительного, что они настолько хороши в этих условиях. Не будь у орков тогда предвидения Килрогга, то может дворфы и сами сумели бы вырваться из окружения и прогнать зеленокожих со своих земель. С такими профессионалами, как Бильган, это вполне себе реальный прогноз. Выступили мы, как и планировали, рано утром и первым делом двинулись в место, что указал Зак. Это оказалось небольшой холм в метрах 300 от форта, с которого можно хорошо рассмотреть все укрепления и открытые просторы вокруг. Там Зак установил нужную ему металлическую сферу с камнем, зафиксировал связь с лей-линией, и точка выхода телепорта была готова. Этот процесс занял всего полчаса, так что мы потом сразу же отправились в путь. Дорога нам предстояла не близкая, особенно из-за того, что двигаться в привычном темпе мы не могли. Зак, увы, не воин и не солдат, а потому должной физической подготовки не имел. Как и многие эльфы, он, как и я в детстве, учился стрелять из лука и что-то даже мог, но его стезя всегда была именно исследовательская магия, даже не боевая. Да, благодаря мне, что постоянно тягал парня с собой, он был чуть лучше физически, чем его коллеги, но до нашего уровня ему было очень далеко, а потому ему приходилось изображать живого воздушного змея, невольно становясь самой заметной мишенью в отряде. Левитировать, конечно, мог любой нормальный маг, но левитировать быстро, невысоко над землей, лавируя между различными препятствиями и не натыкаясь на товарищей, было отдельным искусством, в котором бедняга толком никогда не тренировался. С этим все было настолько печально, что, пока позволяла местность, парень двигался таки на своих двоих. Но по снегу, в горах, надо уметь ходить, даже если тебе помогает магия. Да и вымотался Зак так, что проще было заставить его зависнуть над землей, привязать веревочку и дать ее в руки одному тягловому баскителю. Баск, ночью пойманный на попытке стянуть гоблинской взрывчатки, знал, что легко отделался и потому не жаловался. Дворфы тоже особо ничего по этому поводу не говорили. Да, им, как и нам, не особо приятна компания гражданского, что замедляет весь отряд, но до них донесли мысль о важности такой компании и перспективы обратно идти телепортом многих воодушевляли. Я особенно просил не смеяться над Заком и не издеваться над его потугами. Все же я был очень рад тому, что друг сам проявляет активность и готов действовать. Вероятно, тут роль сыграло не только желание изучить лей-линии и помощь в экспедиции, но еще и показать себя перед Джул, что явно была впечатлена его решимостью. Может, стоит сказать ему, что она и так по нему сохнет? Шепотом спросила Фейн. Ты думаешь, он совсем тупой? Закатил глаза я, да и говорили ему. Зак просто не любит менять что-то в своей жизни, а потому и застыл, как кот перед открытой дверью, прикидываясь, что это не он туда скребся, выпендриваясь и раздавая комплименты. Все ожидают, пока хозяйка или даст ему пинка, или занесет в свою жизнь на ручках, не оставляя выбора. Он всегда был таким. Еще в детстве, к примеру, гулять ему вполне нравилось, но он все равно сидел дома за книжкой до тех пор, пока не выгоняла мама на пинках или, что чаще, не заходили мы с Сильваной и не вытаскивали его за руки. Наверное, единственная причина, по которой Джул такое терпит, это то, что в ней инициативности хватает даже не на двоих, а где-то на четверых. Ну, обычно, не в вопросе отношений, Надо будет по возвращению опоить их конской дозой афродизиака и запереть в отдельной комнате. Может, тогда дело сдвинется с мертвой точки, но так или иначе, мы продвигались все выше в горы. Благо нам на самые вершины не нужно, но дорога была достаточно крутой и опасной. Баска, заносимого инерцией буксируемого воздушного шара даже подстраховывать пришлось. Разок тот даже упустил трос и Зака чуть не унесло ветром. «О, магия!» – простонал тот, после небольшого самостоятельного полета над глубоким провалом. «Хорошо, что я не ел. Оставшееся время он пролетел самостоятельно, благо, местность пошла такая, что даже дворфы были вынуждены сбавить темп. К счастью, это было единственное происшествие за весь маршрут. Долгие часы пути в снегу, мимо голых ледяных скал и крутых обрывов текли медленно, но мы продвигались все дальше и дальше. Дворфы по пути делали какие-то пометки и проверяли землю вокруг, явно рассчитывая, как тут сможет пройти остальной отряд с вооружением. Танки и мортиры тут точно не притащить, как и большой отряд, но кое-какую силу на всякий случай собрать можно. К 5 часам стало немного темнеть и дело двигалось к вечеру, а потому двигаться дальше становилось все более рискованно, даже для нас. Но нам все же повезло, нужную точку выхода лей-линии мы вскоре нашли, и Зак приступил к установке. Пока он работал, мы устроили небольшой привал, чтобы свериться с картами. «Похоже, нужная пещера здесь недалеко», — указал Бильган, поглаживая свою огненную бороду. «Можем сходить и проверить, даже до темноты успеем. Сходим, но лучше передохнуть немного, а то мало ли что там может быть. Лучше иметь свежие силы», — предложил я. «Физическую усталость, конечно, можно снять духовными техниками, но с ментальной, увы, так просто не получится. А за часы пути все немало задолбались. Ты прав, отдохнем». Зак как раз закончил свою работу и устроился с нами за небольшим перекусом. Благодаря магии еда и напитки у всех была горячей, что скрашивало вкус банальных походных пайков. Ну, хоть чай с собой взять получилось в герметическом термосе. Это неплохо согревало и настраивало на более позитивный лад, а то вечная облачность и однообразный пейзаж как-то угнетал. Нам еще повезло, что сегодня снегопада не было и метели, а то пришлось бы откладывать поход на другой день. «Как дела с точкой?» – спросил я друга, передавая тому кружку с горячим напитком. «Все работает. Можно хоть сейчас возвращаться обратно, если захотим. Насколько лей-линии хватит, сколько выдержит. Мы вернемся без проблем и в полном составе даже вернуться сможем. И так еще раза 3-4. Однако если народа будет больше, то лучше ограничиться парой прыжков. Тут все зависит от числа. А это так важно?» – спросил Бильган. Остальные дворфы также были заинтересованы в данном вопросе. «Дальние порталы буквально перемещают нас по потоку магии внутри лей-линий», — решил ответить Верти, так как Зак был занят отогреванием своей души от усталости и холода. «И если проходить слишком много и слишком часто, она этого просто не выдержит и начнет разрушаться. И хорошо, если она проходит там, где никто не живет», — покивал Зак. «Потому что разрушающаяся лей-линия начинает беспорядочно выплескивать содержащуюся в ней магию, порождая магические аномалии, и у геомантов уходит десятилетия, чтоб это починить. Тут-то ладно, лишь бы сам телепорт выдержала, а с последствиями пусть разбираются тролли. Но в цивилизованных землях это подсудное дело. То есть мы можем устроить тут этакий каражан?» — хмыкнул глава дворфийских разведчиков. «Каражан, конечно, аномалия чертовски сильная, но все же контролируемые», — возразил Зак. «Пусть, после смерти Медива, никто управиться с ним не может, там творится, демоны знают, что и люди оттуда не возвращаются, но зато и наружу ничего не лезет. Обычные же аномалии будут рожать стаи обезумевших от мутаций животных, аномальную погоду и еще целый список неприятностей. Справочники по этой теме бывают размером с довольно упитанного гнома. Ну а что ж ты тогда с собой их не взял? Нагрузился бы, а то опять унесет тебя, тощего, ветром, а нам потом в черном ходить», — рассмеялся он, и остальные коротышки стали также хохотать. Зак тоже усмехнулся, понимая, в чем шутка, как и я с Марти. «А?» — подняла голову Фейн. «А при чем тут щегольство?» «Щегольство?» — недоумевал Огнебородый. Наступила какая-то неловкая заминка, где все вокруг резко перестали друг друга понимать. Верти, Баски и Фейн хлопали глазами, пытаясь осознать, в чем суть юмора. Так что пришлось пояснить. У дворфов и людей черный цвет считается цветом траура. Потому фраза «носить черное» означает «хоронить кого-то и грустить о потере». «А-а-а», поняли они. «Странно, что у вас такого нет», — почесал затылок Бильган. Так у нас черный никогда не был каким-то мрачным цветом. Это цвет роскоши, таинственности, ночи и достатка. Позволить себе хорошо покрашенную черную ткань может не каждый. Это у людей и дворфов используют в красителях уголь, а мы предпочитаем для получения черного и фиолетового добывать моллюсков со дна и использовать их чернила. А что тогда для вас траурный цвет? Белый, ответил Зак. Чистый белый считается цветом снега, пустоты и опустошенности. В Кельталосе не бывает зимы, у нас вечная весна, а потому период, когда все увядают, у нас считается негативным. Хех, а мне как-то мама в детстве сказку читала, решил добавить Баск. Якобы, Кельталос падет, когда над Сильвергардом пойдет снег. В детстве я очень боялся, что такое случится, и порой поглядывал на дождливые тучи, ожидая, что вот-вот пойдет снег. Над такой историей мы все посмеялись, вспоминая какие-то свои детские страхи или заблуждения. Разница в культурах проявляется во всяких мелочах, даже в восприятии цветов. Черный у нас никогда не был чем-то плохим. Это все же очень стильный и красивый цвет, что идет молодым, да и строгие костюмы из него получаются особенно солидными. Да я и сам в основном черный ношу. Не так франтово, как тот же Дарк Хан, но все же. А вот увидеть эльфа чисто в белом у нас считается чем-то нехорошим. Этот значит или готовится к близкой смерти, или потерял кого-то близкого и ушел в траур. Засиживаться было нельзя, а потому мы собрались и двинулись дальше. Хочется все же успеть осмотреть нашу цель до наступления темноты, чтобы вернуться было можно. А то ночевать в этом месте никому не хотелось. Путь до пещеры занял всего полчаса, и мы вскоре вышли на довольно большую площадку перед входом в обледеневшую пещеру. Место было достаточно большим, а сам вход из-за свисающих сосулек, что частично перегораживали путь, смотрелось довольно зловеще. Ветер какой-то неестественный, нахмурился я, смотря на все это. Холоднее, чем обычно. Согласен, кивнул Бильган. Будем осторожнее. Мы неспешно начали продвигаться вперед. Зак с частью бойцов остался позади, так как лучше им не лезть на рожон, а вот мы приблизились к площадке. В следующий миг все вокруг начало дрожать, а мощный поток ветра поднялся из ниоткуда. Мы приготовились к бою, когда из снега начала подниматься крупная фигура. Это были доспехи. На вид самые обычные доспехи, но только полые внутри, лишь голубой свет скреплял эти мощные латы, заставляя их парить над землей. В одной руке нечто держало огромный башенный щит, а во второй оно сжимало исполинскую булаву, что по виду способно даже танка прокинуть. Существо воспарило над землей и посмотрело на нас через прорези своего рогатого шлема. «Возвращайтесь назад, смертные. Здесь вы не найдете ничего, кроме собственной гибели», — произнес сильный глубокий голос, от которого лед на склонах начал трескаться и осыпаться. «Появление этого не входило в наши планы, а потому мы решили медленно отступать. К нашему удивлению, это не стало преследовать нас или как-то препятствовать уходить, а лишь пристально глядело, чтобы мы пропадали из его виду. Так мы и отошли подальше, после чего существо пропало из доспехов, и те рухнули на землю, подняв облако снега, что снова покрыл эти древние латы. «Это что такое?» — не понимал я. «Ревенант», — мрачно произнес Зак. «Ледяной ревенант, дух стихии, один из самых малоизученных видов. Стандартными способами их подчинить нельзя. Некоторые древние тролли и ритуалы работают, но они довольно сильно отличаются от известного нам троллиного колдовства, и никто толком не знает их источника. Похоже, этот тип является стражем для Фростморна», — хмыкнул я. «Может, попробуем с ним поговорить?» — предложил Марти. «Этот явно разумный, так может получится договориться?» «Не думаю», — сказал Верти. «Эта штука следует приказу и будет следовать до упора. Переговоры невозможны, равно как и форсированное изгнание. Даже убийство заклинателя, если его было бы возможно найти, не сработает. Если же это прорвалось бы в мир смертных спонтанно, из-за какой-либо аномалии, оно бы и разговаривать-то не стало». «На удивление подробная характеристика», — выгнул бровь Зак, — «следопытские фолианты?» «Да, впрочем, даже там информации настолько мало, насколько возможно. Известно, что упомянутые тобой ритуалы требуют жертвоприношений, а совет дико не любит, когда кто-то играется с такой магией. Никаких подходов, кроме физического уничтожения, не описано. То есть простого пути не будет», — проворчал Бильган. «Это плохо. Ты сможешь с ним справиться, Эйс?» «Возможно», — нахмурился я. «Но по мне, попытка не стоит риска. Противник, насколько я могу видеть, живые доспехи, и разбирать я его буду не быстрее какого-нибудь голема. прикрыть вас, если возникнут какие-либо осложнения, не смогу. То, что осложнений может быть много, никому говорить не надо было. Мало того, что нет никакой гарантии, что ревенант один, так еще и на шум драки может что-нибудь подвалить. Тогда возвращаемся. Нужно доложить обо всем Мурадину и вместе уже решим, что делать. Этот план устроил всех, и мы повернули обратно к порталу. На месте Зак начал подготовку к перемещению, и уже через 20 минут нас всех потянуло через силу к другому месту. Это ощущалось довольно неприятно, как будто тебя выворачивает после чего-то мерзкого в желудке, но вполне терпимо. Погода вокруг резко потеплела по сравнению с горами, да и воздух первые секунды заставил нас покачиваться от переизбытка кислорода. Несколько минут мы приходили в себя, а затем: «Народ, смотрите!» — подал голос Марти. Тот стоял на самой вершине нашего холма и смотрел куда-то. Мы поспешили к нему, чтобы узнать, в чем дело, но слова тут были излишни. Все мы с шоком уставились на форт Зантениксы, находящийся под осадой нежити. Глава 18. Мертвецы. Нежить, целая армия нежити. Свойны не видел этих тварей, и вот они настигли нас. Вид этой толпы в несколько сотен, а может и во всю тысячу рыл, напрягал меня и мысленно возвращал в то время, когда поднимающиеся трупы, что кидаются на живых, были нередким явлением. Орки, конечно, и сами не любили сражаться бок о бок с немертвой жутью, но Эргрим совсем не брезговал оставлять позади целые заслоны из мертвецов везде, где можно было. Однако никогда еще я не видел за раз такое огромное количество мертвецов. Скелеты, бегающие быстро и ловко прыгающие с луками в руках, медленно ковыляющие зомби, что с трудом переставляют ноги и стонут от своей ужасной судьбы, до кого-то совершенно нового, кого мне никогда видеть не доводилось. Как странная смесь из какого-то искаженного покойника с длинными конечностями, к которым пришили металлические клинки, или огромные туши, сшитые из множества тел. Но больше всего меня напрягали огромные пауки, коих тут было особенно много. Они быстро бегали, плевались ядом и паутиной, и, как и все вокруг, были мертвыми. Фактория Зантениксы оказалась под осадой всей этой армии. Они штурмовали стены, бросились во рвы, заполняя собой дно, и погибали, чтобы по их телам двигалась остальная нежить. Защитники поливали врагов артиллерией, магией, стрелами и пулями. Топоры, мечи и копья отбивали противника на стенах, не позволяя тому прорваться внутрь форта, а в небе в это время хеликоптеры вступили в воздушный поединок с неизвестными мне тварями, похожими на гуманоидных летучих мышей. Защитники неплохо держатся, но мертвецов словно не становится меньше, они лишь снова и снова поднимаются. Все это оказалось столь внезапным и шокирующим, что на несколько мгновений мы впали в ступор, но быстро пришли в себя и спрятались. «Это нежить?» — спросил Баск. «Кажется, да», — подтвердил Верти. «Многовато», — побледнела Фейн. «Мне разок доводилось видеть мертвецов в рейде на Амане, но такое. Теперь понятно, зачем драккари закупаются пушками», — напрягся Бильган. «Ситуация просто кошмар. Мы сидим тут в укрытии, а наши друзья в форте отбиваются от толп мертвых, и непонятно, есть ли у них хоть какой-то шанс. Смотрите», — указал Марти, куда-то в тыловую часть армии мертвецов, что была западнее от фактории. «Зак, можешь дать изображение?» «Сейчас», — кивает Мак и создает линзу. Несколько секунд, и перед нами появилась картинка. В стороне от основной армии стояла довольно крупная группа мертвецов, облаченных в доспехи и вооруженных намного лучше, чем остальные. Несколько здоровых зомби в броне, при щитах и оружии, но с таким же горящим пустым огнем в глазницах, как у остальных. А стояли они все в окружении еще одного, какой-то скелет, парящий над землей, облаченный в черную робу, с какими-то непонятными украшениями. Они исходил голубым туманом, словно сам мороз окутывал его. Скелет водил руками, что-то колдовал и явно готовил какое-то заклятие. «Лидер», — понял я, — «рыцарь смерти?» «Не похоже, у него в руках не видно скипетра». «Скипетра?» — переспросил Огнебородый. «Души рыцарей смерти заточены в их скипетрах, и именно они и есть их настоящее тело. Пока эти штуки целы, ты можешь их смертные сосуды хоть сжечь до пепла, скипетр просто вложит в руку трупу другого бедняги, и колдун снова в строю. Они часто меняют тела подобным образом, и пока скипетр не уничтожен, они так и будут возрождаться. На войне, если нам удавалось уничтожить такого, то его товарищи подбирали жезлы и убегали. А у этого почему-то нет ничего в руках, хотя на теле он носит какой-то амулет. Вероятно, это и есть его вместилище. Он контролирует эту армию и готовится атаковать крепость. Нужно избавиться от него. Нам, да, мы сейчас в самом лучшем положении и можем действовать в отличие от тех, кто в крепости. Один решительный удар в главаря, ответил я. Зак, свяжись с крепостью. Нам нужна поддержка. Они не смогут ответить. И не надо. Пусть знают, что мы тут и готовы действовать, говорю ему. Бильган, проводи Зака, чтобы он смог подать сигнал. Лучше его отправлять как можно подальше от мертвого колдуна, а то еще вдруг сумеет перехватить. Мы же готовимся действовать. Понял, не стал спорить дворф и тут же дал распоряжение. Фейн, помоги с планом. Да, командир, остальным готовиться, атаковать с правой стороны. Отдал мысли приказ Марбент, падшая часть армии мертвых отправилась на штурм. Получая множество информации от своих заклятий и теней вокруг, недавно обращенный лич старался составить более-менее грамотную тактику битвы, дабы захватить эту крепость. Король приказал ему с его войском штурмовать и велел самолично управлять всем, дабы набраться опыта. «В будущей войне мне нужен каждый», — произнес король мертвых, — «а потому учись». Вот Марбент и учился на ходу, не особо понимая, как правильно действовать. Все же некогда не самый способный волшебник Долорана. А ныне новоиспеченный лич никогда не был ни тактиком, ни стратегом. Он читал об этом, знал, но лично ему никогда не приходилось командовать чем-то большим, чем парой слуг. «Я справлюсь. Мне доверили столь ответственную миссию за короля мертвых». Даже в таком мертвом, холодном и спокойном состоянии он все равно ощущал воодушевление от полученного задания. Все же не каждому некроманту даруется такая честь, как становление личом. Даже его неудачливому наставнику, Келту Зеду, не удалось подобное, и он погиб где-то в Лордерне, а вот он, Марбент, взявший имя падший, обрел бессмертие и невероятное могущество. Обращение возвысило его над всеми мертвецами плети, сделав одним из генералов мертвого войска. Да, он понимал, что пока еще не может стоять рядом с высшими личами, что появились вместе с повелителем тьмы на этом континенте и обучали послушников азам темной магии, но все равно верил, что уже скоро он сумеет встать рядом с ледяным троном и быть одним из доверенных магов короля. Так что он ответственно подошел к захвату этого форта, но все же недооценил его защитников. Там изначально должны были быть только гоблины и тролли, но вчера у них остановился крупный отряд дворфов с небольшим количеством эльфов. И это оказалось весьма неприятным сюрпризом для него. Несведущий в тактике и стратегии Марбент падший мог лишь давить числом и реагировать на действия, предусмотрительно разместившись вне радиуса артиллерии и заклинаний боевых магов. Эльфийские маги. Тени показали сразу нескольких эльфов, двое из которых точно являются волшебниками. Какой-то старик и молодая девушка. Точно оценить их силы он не смог, а потому решил не рисковать и дать мертвецам выполнить всю грязную работу, сконцентрировавшись на координации доверенного ему войска. Давалось ему это весьма нелегко, так как опыта толком и не было, но для того все и затевалось, чтобы ему, избранному личу, научиться. Да, в будущем я сыграю не последнюю роль в великом плане короля мертвых, и мой опыт будет нужен, дабы поработить весь мир. Лич сконцентрировался на своей задаче, благо мертвое тело и разум позволяли ему одновременно следить с нескольких позиций через глаза теней, что скрывались вокруг форта, а также напрямую контролировать три отряда сразу. Будь он живым, то подобное давно бы истощило или даже убило его. Но личу такие проблемы не грозят. Лич – это высшая форма нежити, что сотворил сам повелитель. Это не те жалкие рыцари смерти со второй войны, а новая, совершенная форма бессмертных магов, которых мир еще не видывал. Что? Неожиданно в форте началось какое-то шевеление. Главарь дворфов со своим войском неожиданно вышел из форта и начал прорыв с правой стороны, где мертвецов, по распоряжению Марбента, стало меньше. Главарь с тремя десятками закованных в тяжелые латы и вооруженных алебардами бойцов, стал пробиваться через поредевшие ряды нежити. «Глупцы, вы угодили в мою ловушку. Оказывается, тактика – это не так уж и сложно, как ему казалось. Живые с чего-то решили, что если в этой стороне врагов меньше, то там можно вырваться и сбежать. Вот только нежить не знает усталости и легко настигнет беглецов, а также все они управляются мысленно. В атаку. Уничтожить. Захватить крепость. Часть войска, что была в непосредственной близости от самого колдуна, двинулась вперед, волной обрушиваясь на дворфов. Часть попыталась войти в открытые врата, но там на входе была поставлена ужасная металлическая махина, что собой загородила проход и громко отстреливалась из пушки. Идеально. Взрыв. Мощный хлопок раздался со спины, и стоящий там отряд мертвецов оказался уничтожен. Личи его охраны обернулись, и в следующий миг белые лучи ударили из облака пыли и снега. Хладная броня, изученная одним из первых защитных заклинаний ледяной магии, тут же было применено и закрыло мертвого мага собой, окутав спасительным холодом. Однако белые лучи ударили не в него, а в телохранителей, собранных из лучших скелетов и мертвецов, коих ему удалось взять в Наксрамасе. Вся дюжина элитных покойников оказалась уничтожена чем-то неизвестным и непонятным. Ситуация не останавливалась и продолжила развиваться. Не успел Марбент даже сказать что-то, как в него тут же полетела целая куча взрывчатки. Умом он понимал, что подобное даже в теории не смогло бы ему навредить и пробить через его превосходную магическую защиту, но еще не до конца подавленные обрывки инстинктов живого существа заставили мага закрыться на полную и испугаться. Взрыв, взрыв, взрыв. Канонада громких звуков и ударных волн раздавалась вокруг, а по щиту забарабанили разлетающиеся осколки металла и камня. Поднявшееся пламя тоже было бессильно причинить ему вред, но эти жалкие попытки немало его раздражали. «Умрите!» – прокричал лич, едва взрывы утихли, а дым от бомб развеялся. От него вовсе тут же ударило холодным воздухом, обращающим в лед все вокруг. Он сразу же начал готовить заклятие смерти и разложения, дабы истребить все живое, что посмело. Удар. Неожиданно из дыма и снега на него вылетает какая-то фигура, облаченная в красивые чешуйчатые доспехи. Из его прорези шлем, где должны были быть глаза, били белые молнии, что одним своим видом заставляли даже его мертвую душу трепетать. Окруженный вихрем клинок столкнулся с ледяной броней, разламывая ее на мелкие осколки. «Не может», только и успел произнести Марбент падший. Клинок врага при этом разбился, как стекло, но тот, не колеблясь, шагнул вплотную. Последнее, что увидел мертвый маг, это кулак, наполненный ужасающей силой, что летел прямо ему в грудь. Глава 19. Текущее положение. Мы сидели в главном зале крепости в мрачном молчании, осознавая, в какую ситуацию попали. Я, Мурадин, Бильган, Марти, Зак, Фин и Джул находились тут и пытались понять, как нам быть дальше. Атаку армии нежити удалось отбить. После смерти того мертвого колдуна остальное войско потеряло контроль. Увы, они не рассыпались и не упали, как мы надеялись. Раньше такое и было, после смерти некроманта, но сейчас мертвецы просто пустили в бегство или стали не особо управляемыми. Некоторые набросились друг на друга, другие впали в ступор, а большая часть сразу отступила, потеряв к нам всяческий интерес. Однако уходили они недалеко. Мертвецов все еще видно среди деревьев, скалы и снега, они стали пассивнее, но никуда не ушли, просто сняли осаду. Без стен мы такого прилива нежити не выдержим, и никто из нас не был достаточно наивен, чтобы полагать, что нам дадут спокойно уйти. Что это вообще было? Как так произошло? Спросил я. Сам не знаю, покачал головой Мурадин. Ближе к вечеру, когда мы стали ждать вашего возвращения в крепость, побежали гоблины. Некоторые даже бросили свои кроши и кричали о чем-то. А затем из земли начали вылезать пауки, поля и дороги наводнили мертвые, а сами мы попали под осаду. Причал удалось сжечь, немного сократив вражескую популяцию, и артиллерия неплохо помогала, но я решил не тратить все запасы, так как не был уверен, сколько нам тут держаться. Ну, а дальше уже пришли вы. Да, что дальше и так понятно. То, что мы были вне форта, нам очень помогли, и проанализировав всю ситуацию, мы сумели разработать план. Отличная работа, Фейн, кивнул я своей помощнице. Та слегка улыбнулась и кивнула. Не ожидал, что ты, детка, так быстро все продумаешь, хмыкнул Бильган. Личный опыт, ты легко поняла, что враг весьма плохой командир. Естественно, как бывший студент военного училища, я знаю, как действуют бестолковые новички. У нас их на первых курсах навалом, а военные игры начинаются уже тогда. Никаких обманных маневров, попыток израсходовать побольше ваших боеприпасов и прочего. Все, на что его хватило, штурм с разных сторон. Единственное, он достаточно быстро реагировал на ваши действия, но это объясняется исключительно отсутствием цепочки командования. Похоже, он контролировал нежить напрямую. Да, ты на его месте бы нас давно захватила, хмыкнула Джул. У врага не было артиллерии, так что не факт, но ночь бы вы уже не пережили. Источников света в форте сейчас просто не хватит, да и вывести их из строя относительно легко, а в темноте бой с таким противником был бы особенно безнадежным. Стоит, кстати, внести изменения, пока еще тихо. Главная проблема любого новичка тактика в том, что тот концентрируется на чем-то одном в ущерб целой картине. Так что Фин предложила не мудрить, а просто совместить отвлекающий маневр с ударом с тыла, благо угадать, чего именно мертвец особенно ждал и ради чего был готов расстаться с частью личной охраны, у нее получилось легко. Мурадин же, получив сообщение с помощью магии, не стал медлить и выдвинулся. Ну, а дальше дело техники. Верти, будучи и сам неплохим магом, помог нам обойти следящие заклинания противника, и мы подобрались к нему как можно ближе. Первым броском взрывчатки Бильган с его ребятами подорвали отряд нежити, тем самым дав нам прикрытие. Далее Марти, Верти, Баска и Фейн ударили во врага мифриловыми иглами, уничтожив охрану. Второй бросок бомб заставил мертвеца уйти в оборону, а когда он уже был готов отбиваться, я добрался до него, уничтожил сначала щит, а потом и его самого. Главное, хоть колдуна убили. Нет, он сбежал, вздохнул я. Все повернулись в мою сторону. Я не был уверен, является ли этот парящий скелет рыцарем смерти, но на всякий случай целился в самое примечательное место. Думал, что амулет, висящий на его теле, это новый аналог скипетра, и целился в него, но оказалось, что это просто защитный артефакт. Ничего более. Я уничтожил кости, но душа улетела и ничего с ней поделать не смог. Последний раз, когда я сражался с рыцарями смерти, то там действовал не один. Души так вообще через меня уничтожил Каландриас, а вот как самостоятельно это сделать, я, увы, не знаю. Знал бы, мы бы не пошли искать этот чертов меч. Мне доводилось видеть скипетр рыцарей, нахмурилась Бжул. Мой наставник получил обломки такого и показал его устройство. По сути, это сердце орочьего колдуна, заключенное в оболочку и насаженное на палку. Сердце выступает как якорь для души, и пока оно цело, то и душа чернокнижника может вернуться. Похоже, орки изменили подход, покачал головой Зак. Нет, холодно произнес я, этот мертвец был не орком, это был человек. Эта новость заставила всех в зале нахмуриться. Я знаю, как колдуют орки и как люди. Тут совершенно разные подходы. Даже если отбросить чернокнижие или классическую аркану, но достаточно увидеть, как именно происходит плетение и что применяют. Верти сразу указал на следящие чары мертвеца, они были классической долоранской магией. А когда враг ударил ледяным воздухом, но применил давно знакомое мне кольцо льда, которым я и сам владею, пусть и не очень хорошо, все эти выверенные классические пассы вообще не были похожи на грубую волшбу Дренера, произошедшую от агрских и демонических заклинаний. Мертвец мог оказаться орком только если кто-то взял и целенаправленно обучил орка в долоранском стиле, что, впрочем, все еще означало бы, что в истоке проблемы люди. Враг оказался повержен, армия отступила, но мы застряли тут, произнес я. Каково наше положение? Еды и воды хватит на несколько месяцев, ответил Мурадин. Тут мы более-менее в безопасности, но если тот маг вернется, то лишь вопрос времени, сколько мы продержимся под новой осадой, а второй раз провернуть тот же трюк не сможем. Гоблины стали подавать сигнал своим, но небо занято теми нетопырями, и сможет ли кто нас увидеть, сказать сложно, добавил Бильган. Со снарядами для артиллерии у нас проблем нет, гоблины и тролли тоже готовы защищать себя. Каковы наши боевые ресурсы? Наших снарядов для пушек не так много, но Зантеникса уже заверила нас, что их мастерские будут работать не покладая рук и обеспечат нас всем необходимым, благо запасов в крепости достаточно. Оставшиеся крошеры переделывают вместе с нашими инженерами, устанавливая на них боевое вооружение. К следующей осаде мы будем готовы куда лучше. Хорошо, нам же стоит заняться ранеными и отдохнуть. Заготовим для врагов побольше бомб и взрывчатки, чтобы уничтожить всех. Я с остальными магами постараемся сделать все возможное, добавила Джул. Сегодня мы не согласовывали каких-то тактик и действовали по обстоятельствам, но к следующему разу от нас будет больше пользы. Насколько я знаю, боевых магов в крепости кроме Джулы нет почти. Мурадин привел с собой нескольких дворфийских и гномих чародеев, но эти ребята пускай и могут немало, но не являются совсем уж боевыми. Так что им всем лучше выступать под руководством более сильного чародея. Вместе вполне себе кое-что да смогут. Да и формацию копья, один, никто не отменял, на крайний случай. На этом наш план и был составлен. Я же решил не сразу идти в лазарет, Там и без меня есть кому целительством заниматься. А вот переговорить с троллями стоит. Наш представитель среди драккари, Зангази был найдет быстро. Он со своими собратьями сейчас тоже обсуждал текущее положение. Поговорим, обратился я к нему на Зандали. Для этого вы закупаетесь оружием? Да, честно ответил тролль. Зулдрак уже 2 года воюет с ними. Почему вы не рассказали нам? Потому что это наша проблема и не имеет отношения к чужакам, проворчал он. В этой местности нежити не должно быть. Они не приближаются к погосту. А если бы и хотели, Зеромас не должен был дать им пройти. Зеромас, крепость на севере. Если они тут, значит он пал. Тролль сжал кулаки, слухи уже ходили, но никто не хотел верить. Понятно. Командование Драккари придержало информацию, чтобы не допустить паники или просто пытаясь как-то сохранить лицо. А мы теперь встряли. Вы поможете нам отбиваться? Да. Выше выживание, наше выживание. Мертвые не щадят никого. Что вы знаете о силах противника? Они тут использовали разных существ, что мы никогда ранее не видели. Вам известно о них? Не так много, ответил Зангази. Гаргульи – летающие создания. Они живые, но они злобные и кровожадные. Они похожи на нетопырей, но их кожа крепче, а сами они могут обращаться в камень и так проводить много времени, притворяясь ничем. Твари с идеальной маскировкой под ландшафт – неприятная перспектива. Такие сожмутся в клубок, засядут под снегом и их, вероятно, даже не заметишь. Гномы на хеликоптерах с ними справлялись, но эти существа явно не очень хороши для открытого боя. Зато как разведчики и диверсанты, потомки акеров, древний враг. Но они жили под землей и редко выходили. А теперь мы думаем, что все они уже мертвы. И став мертвыми, они еще опаснее. Они могут закапываться в землю, плюются паутиной, могут доставить проблем. Чем дольше слушаю, тем больше убеждаюсь, что тот колдун был полным идиотом. Одни эти твари могли бы доставить нам много проблем, но он явно не реализовал все эти возможности. Мумии с остальными когтями куда быстрее, чем наши мертвые предки, но заклинания им не подвластны. Просто мертвец со скоростью, не уступающей живому. Но если вцепится, спасает только броня. Да и то, кожу или кольчугу просто продирают. Видел. Неприятные, должно быть, противники. Повезло, что их не так много. Скелетов-лучников можно почти не опасаться. Нежить почти не ухаживает за своим оружием, их луки давно ослабли. Обычные скелеты чуть опаснее, но все равно хрупки. Мертвое мясо же, просто мертвое мясо. Те, кому не повезло, не давайте врагам заполучить тела, или они вернутся. Это уже обычный арсенал, разве что лучники похуже, чем те, которых поднимали орки. Но оно и не удивительно, у тех было полно свежего материала. Кто главный у них? Тот колдун может быть их лидером. То, что этот маг, которого я убил, не лидер, мне кажется очевидным. Слишком бездарен и глуп. Скорее он просто подчиненный, но нам с такими вещами хватит и его. Не знаю. Мы изредка видели похожих. Они могучие колдуны. Ясно. Спасибо за сведения. Сражайся, кивнул он мне и ушел со своими собратьями отдыхать. Я же двинулся к лазарету, чтобы помочь с ранеными. А еще надо будет все это обдумать и потом обсудить с остальными. Тяжелые копыта ступили на гладкий пол из черного мрамора, и каждый шаг разносил эхо в пустых коридорах крепости. Могучая фигура, облаченная в багрово-красные доспехи, выпрямилась, расправив огромные крылья, а затем сложила их за спиной. Он прошел вперед в центр зала, где располагался каменный трон. Демон только вышел из портала и чувствовал легкий дискомфорт в теле. Все же ему приходилось много использовать магию в последние дни, чтобы успевать везде и сразу. В данном случае он старался контролировать все, чтобы не допустить новых ошибок. «Чертов принц!» – мысленно прорычал повелитель ужаса Малганус. Воспоминания об Артасе заставили его поморщиться, когда он уселся на свой трон. Не думал тогда агент Пылающего Легиона, что человек сможет расстроить его планы. Стратхельм был идеальным местом для создания просто умопомрачительной армии мертвых. Но Малганус недооценил сноровку и харизму человеческого принца, что сумел его обставить. В такой ситуации пришлось резко менять планы, дабы сохранить свою карьеру и разыгрывать новую карту, иначе ведь можно и своего места лишиться. В обществе Натризимов, где каждый борется друг с другом ради власти и положения, любая ошибка может стоить всего. Тикондрус может пока радоваться, что я не претендую на его место. Придет время, и уже я стану старшим Натризимом. Но пока нужно быть осторожным. Как продвигается план? Спросил Малганус и возникший перед ним тени. Глаза сгустка темноты загорелись голубым огнем, четко показывая, кто сейчас владеет им. «Превосходно», — демон ответил. «Нерзул, первый этап завершен, осталось дождаться». «Хорошо, ловушка скоро захлопнется и все будет исполнено», — довольно улыбнулся он и закрыл глаза. Несколько секунд в зале воцарилась тишина, когда Натризим прокручивал в голове все случившиеся и все доклады, что он успел получить. Однако, демон глянул на сияющие глаза тени. «Ты что-то слишком активен стал. У тебя какой-то личный интерес к этой экспедиции, помимо плана?» «Не совсем», — прошептал голос нежити. «Там есть кое-кто, кого я хочу убить. Так почему он еще жив? Важен для плана. Убить его еще успею. Хех, смотри, чтобы твои желания не испортили все дело. Подобное для меня невозможно, демон». «Оно и верно. Душа смертного, побывавшая в руках владыки Килджидина, не могла не стать идеальным орудием. Впрочем, этим он и был опасен. Если он будет слишком идеален, зачем тогда владыке Малганус? Приятно, что ты знаешь свое место. Выполняй свою роль хорошо, и я прослежу, чтобы твой враг попал в полное твое распоряжение. Стоит раскормить угасшие желания мертвеца. Позже их можно будет использовать, чтобы манипулировать им или сломать, если его успехи действительно станут угрозой. Буду благодарен». «Прекрасно, скоро все начнется. Они обречены, обречены». Присутствие короля мертвых пропало, а сам демон погрузился в свои мысли, продумывая дальнейшие действия. 1. Формация копья, формирование магов, в котором сила магов передается одному ведущему участнику, так называемому острию. Маги за исключением острия теряют немалую часть своих сил и крайне уязвимы, и при этом должны находиться на достаточно малом расстоянии от острия, что является огромным недостатком, крайне ограничивающим возможное применение. Является прототипом системы хранителя Тирисфоля. В каноне эта штука вообще не имеет названия, названо только острие, оно же наконечник копья на английском. Глава 20. Мертвые идут. Удар, удар, удар. Клинок рассекает тела налезающих по стенам скелетов и мертвецов. Сабля отсекает конечности и головы врагам, хотя бы временно избавляясь от их напора, но тех словно бесконечное количество, а потому они налетают и налетают. Снова и снова, снова и снова. Пауки прыгают по трупам своих собратьев и плюются паутиной, зацепляя сразу нескольких защитников крепости. Нефритовая молния. Пробиваю тело твари и ударом меча срезаю паутину, не давая врагам стянуть товарищей вниз. Теперь я внимательно слежу, чтобы мертвые нерубы не применяли это, ведь единственный, кто может хотя бы попытаться вытащить упавшего из толпы внизу, это я, а мне надо держать фронт. Те 3 раза, что я нырял вглубь за упавшими, строй едва не посыпался, а вернуть живым удалось только одного. Не спасают даже доспехи, нежить выворачивает суставы, заливает смотровые щели выедающим глаза ядом и впиваются в слабозащищенные места. Бедняге-дворфу, сумевшему выжить, за считанные секунды разодрали кольчугу двойного плетения под латной юбкой, вместе с поддоспешником, промедли я на долю секунды, и вскрыли бы бедренную артерию. Если же утягивают кого-то без тяжелых лат, то лучше сразу добить. Лажи у тролля шансов нет. Я-то думал, что на войне всякого насмотрелся, но это единственный плюс, что так жарко только там, где я. Финн как будто предвидит, какому участку стены противник собирается оказать особое внимание и нещадно гонит меня прямо туда. В других местах полегче, а там, где Мурадин стоит, вообще порой будто курорт. Дворф, насколько бы силен он не был, не отличается особой мобильностью, и колдун, не будь дурак, просто избегает убийства своих солдат об него. Он бы и меня избегал, но я просто слишком быстро и не так заметен, как подгорный принц. Налетают на южную стену. Слышен крик одного из гоблинов. Фейн, после пары попыток врага убить командующего офицера, старается не выделяться и теперь использует других как глашатаев. Я даже сам толком не знаю, где она сейчас, но приказы поступают вовремя и это главное. Я сейчас слишком устал, чтобы думать за себя сам. Не физически, нет, тело я, благодаря духовным техникам, держу в полном порядке, но вот в голове накапливается тяжесть, а мысли ползут лениво, как снулые мухи. Когда я там спал в последний раз, но никакая заторможенность мышления не помешала мне тут же устремиться на юг, где гоблины и дворфы вовсю стараются починить то, что может в любой момент развалиться, пока защитники отбиваются от наседающих трупов. Подлетаю к ним и с моей руки скрывается нефритовая молния, что разбрасывает нежить в разные стороны. Зеленые искры поражают мертвые тела, разрушают их, заставляя хоть немного отступить. Рядом со мной появляются два крошера, в одном из которых я заметил саму Зантениксу, что весьма умело орудовала своей машиной. Пила для деревьев и клешня оказались весьма неплохим оружием против лезущих на стену мертвецов. Слышатся взрывы. Мины активируются и подрывают армию тьмы в своем центре, разбрасывая куски тел во все стороны, что дождем осыпаются на головы остальных врагов. Может, живых подобное бы и напугало, но покойникам давно плевать, а потому они продолжают наседать на нас с еще большей силой. Поднимаю голову и вижу воздушный бой. Гномы на своих машинах ведут бой с горгульями, отстреливая крылатых тварей из своих картечниц. Нетопыри, нашпигованные кусками металла, падают вниз, провожаемые небольшим, но весьма мощным запасом взрывчатки, что также летит к армии тьмы. После этого часть вертолетов уходит на посадку, чтобы пополнить запасы топлива и снарядов, дабы снова вернуться в бой. Может, кто-то из ребят и хотел бы приблизиться и пострелять в мертвецов из своих орудий, но проклятых пауков, стреляющих весьма крепкой паутиной, вокруг слишком много, а потому приказано было даже не пытаться. Мы уже потеряли одного такого смельчака, что оказался слишком близко. Крепость мало-помалу разваливается. Нежить неуклонно стягивается к нам, а нам остается только защищаться. Есть, нашел. Послышался голос Зака. Тот махал руками, зовя меня к себе. Отбившись от очередной волны нежити, я отступаю, давая место уже отдохнувшим дворфам, а сам подлетаю к другу. Колдун найден. Я сумел его отыскать. Отлично. Поскольку мы быстро поняли, что своими силами никак не отобьемся, то решили, что избавиться от лидера – это лучшее решение. Однако в этот раз скелет куда-то спрятался, да и явно находится вне зоны действия орудий. Посылать к нему хеликоптеры было неразумным решением. Меж тем к нашей компании подошел Эймурадин, что также нуждался в передышке. «Я иду». «Что? Ты с ума сошел? Там столько мертвецов!» – возразил Мурадин. «Нам нужна передышка. Еще немного и свалюсь даже я», – отвечаю ему, а затем уже спокойнее. «Лучше расчистите мне дорогу. Ты больной на голову псих», – покачал головой принц дворфов. «Но так и быть, артиллерия». Пушки мортир были заряжены и направлены в нужную мне сторону, а я же встал на стене и приготовился. Духовный след. Сам по себе прием простой, но тем, кто умеет ходить через духовный мир, он позволит легко вернуться в отмеченное место. Жаль, поставить такой можно только один, иначе там тебя будет тянуть в разные стороны и ничем хорошим это не закончится. И если я хочу вернуться в крепость, то лучше оставлять след здесь, а то придется побегать. А если в процессе устранения буду ранен, то это и вовсе станет единственной надеждой на выживание. То, что я недавно освоил таки технику перехода, также называемую трансцендентностью, сейчас как нельзя кстати. К битве я был готов, один меч в руке и еще два за поясом, для экстренного случая. В остальном буду полагаться на собственные способности. Левая рука плавно творила знаки заученного заклятия. Огонь. Прозвучал приказ Мурадина. В следующий миг ковровая бомбардировка обрушилась на головы мертвецов, сконцентрировавшись в одной полосе прямо передо мной. Тела нежити разрывало на куски, сжигало в пламени и разбрасывало во все стороны, открывая мне относительно свободный проход. Мерцание. Мгновенно появляюсь в десятке метров от крепости и, отталкиваясь от воздуха, устремляюсь прямо к скрытому иллюзиями колдуну. В меня летят стрелы и паутина, но угнаться снарядом никак не получается, и вскоре я оказываюсь позади армии мертвых и рассекаю маскировочные заклятия окутанным развеивающей магией мечом, и обнаруживаю себя в десятке метров от мертвого мага, что смотрит на меня своими сияющими огнями из пустых глазниц. Он поднимает руку и указывает на меня пальцем. Выстрел. Ледяное копье летит на огромной скорости. Отпрыгиваю, и вместе удара все взрывается осколками. Благо броня защитила меня от большинства угроз. «Га-а-а!» Прозвучало два голоса рядом. Из ниоткуда появляется. Это еще что такое? Словно из воздуха возникли две фигуры. Здесь, похоже, все в иллюзиях. Иначе я просто не мог бы пропустить это. «Крушить и рвать!» Завопили твари, похожие на какие-то куски тел, сшитые воедино. Два тучных размеров сагра, урода, которых в прямом смысле будто собирали из разных кусков чужих трупов. Грузные тела с несколькими конечностями, с распоротым брюхом, из которого торчали кишки. Они были грубо сшиты толстыми нитями, запаяны заклепками и обмотаны цепями, чтобы удерживать эти мерзкие туши в цельном состоянии. Вооружены они были большими и ржавыми тесаками в одной руке, а во второй и третьей держали по крюку на цепи, которыми третьей рукой весело размахивали. Вид этих тошнотворных ублюдков вызывал лишь искреннее отвращение к их создателям. «Убить!» – прошептал мертвый колдун. «Служу и повинуюсь!» – простонал один тучный мертвец. «Свежее мясо!» Оба урода тут же кинулись в мою сторону с неожиданной для своих тел прытью и скоростью. Быстро оказавшись рядом, первый из них замахнулся тесаком и попытался разрубить меня вдоль тела. Отскакиваю в сторону и тут же отталкиваюсь от воздуха, спасаясь от летящего в меня крюка на цепи, что урод метнул второй рукой, а затем снова изворачиваюсь, уходя от второго такого же, отскакиваю в сторону, а затем снова прыгаю, уклоняясь от потока сосулек, что не преминул пустить в меня скелет-маг, разразившись демоническим хохотом. «Почувствуй зов могилы», — произнес он, и ледяной буран обрушивается с неба. «Бежать, бежать, бежать», ускоряюсь на полную, уходя одновременно от ледяных снарядов и не отстающих мертвецов, что, хохоча и выкрикивая словно случайные фразы, преследовали и пытались поймать своими крюками. Резко вниз, стелюсь по земле, и отразив крюк клинком, устремляюсь к магу, но тот явно ждал моего прихода. Хладная аура проморозила все вокруг него и едва не задела меня, но я вовремя отскочил, а затем был вынужден уходить от еще одной атаки. «А я еще живой, я розовый и теплый», — прозвучало за спиной. Перекатываюсь в сторону, а в месте, где я был, вздымается земля и снег от могучего удара тесака. Второй мертвец прыгает и пытается налететь на меня своим распоротым пузом с торчащими кишками. Не успеваю увернуться. Нефритовый ветер. Поток духовного ветра срывается с моей сабли и бьет точно в тушу, подкинув ее немного, из-за чего тело перелетает над головой и приземляется в стороне. «Сейчас поем и снова стану милым», — хохотал ублюдок, поднимаясь на ноги. А в меня в это время прилетело еще несколько заклятий. «Мрак, я так провожусь с ними до ночи», — прорычал я мысленно. «Сначала избавлюсь от толстяков», — тут же взываю к ярости Аллакира внутри меня. «Ветра, повинуйтесь моей воле». Мощь зловещего элементаля растекается телу словно прохладная вода, из глаз начинают бить молнии. Сознание наполняется мрачными и жестокими мыслями, полными ярости и злобы, но по сравнению с теми днями, когда я боролся с этим без отдыха, это ничто. Рывок. Устремляюсь на первого мертвеца. Тот кидает крюк и едва не задевает меня, чиркнув по наплечнику, но я был слишком быстрым для него в таком состоянии. Появившись сбоку, я тут же наношу удар клинком. Взмах. Всего одного движения мне хватило, чтобы располовинить ублюдка и разбить его цепи с оружием. Тот рухнул и стал беспомощно барахтаться, не в силах больше ничего сделать. Чинить его тут некому. Сразу же уклоняюсь, спасаясь от огромной льдины, что взорвалась сотнями осколков, прошивая тушу мертвеца. Меня уже там не было, я быстро сближался со вторым. «Га-а-а!» — только и успел вякнуть тот. Нефритовый ветер. Проводимая через клинок духовная энергия словно гигантский пресс обрушилась на тушу врага, вбивая ублюдка в землю и снег. Его кости переломались в тот же миг, тесак развалился на куски, а звенья цепи разлетелись во все стороны. Сабля в моей руке также разлетается на осколки. Резко разворачиваюсь, и тут же с моих рук молния, в таком состоянии, нисколько не нефритовая. Огромный разряд должен был просто снести лича, но тот спасся, выставив нечестивый щит. Синее мерцание напитанной скверной защиты заколебалось, будто волнами, но выдержало. ТЦ, хорошая защита. Придется сломать, но у меня только два меча, так что действуем осторожно. Ускоряюсь на полное и двигаюсь вокруг колдуна, непрерывно осыпая того градом кулаков ярости. Удары насыщенного духовной энергией ветра не особо сильны, особенно в исполнении меня, кто почти не имеет практики в техниках, требующих обоих рук, но этого достаточно, чтобы заставить врага уделять немало внимания своей защите. Впрочем, он далек от того, чтобы быть загнанным в угол. Резкий жест врага, и я резко меняю траекторию движения, лишь на краткий миг опережая вражеское ледяное копье. Извернувшись, я касаюсь земли и ставлю след на новом месте, обнуляя его в крепости. Ну, пан или пропал. Снова ускоряюсь и, достав второй клинок, сближаюсь с магом. Его магия обрушивается на меня снова и снова, но мне удается уворачиваться. Сближаюсь с ним и, напитав клинок на полную, бью. Нефритовый ветер, нечестивый барьер и его ледяная броня разлетаются на осколки, чтобы «Попался», — усмехается тот. Интуиция взревела на магическое зрение, углядела страшно знакомое заклятие. «Возвращение. Вовремя исчезаю, а в том месте, где я только что был, вспыхивает. Смерть и разложение. Не видел этого с конца войны. Уже и забыл, как любили рыцари смерти его применять на своих врагах, но думать уже было некогда. Колдун осознал, что я сумел избежать его атаки и восстанавливает защиту, но уже слишком поздно. Нефритовая молния. Новый разряд срывается с моих рук и пробивает костяное тело. Управление духовной силой всегда было более весомым фактором у ткачей тумана, а уж про усиление в виде ярости Аллакира и говорить нечего. Если при обычном состоянии моя молния может не слабо ударить, то здесь эффект просто разрушительный. Колдун разваливается на куски, а его духа освобождается от оболочки и устремляется вверх. Ускоряюсь за ней и пытаюсь схватить, как когда-то делал Каландриас, но моих возможностей оказывается недостаточно. Его душа, ухваченная на миг, просачивается через пальцы и улетает куда-то, словно ее кто-то вытянул, выдернул из схватки. Как рыбак тянет за удочку, подтягивая улов к себе. На север. Глава 21. Ноша лидера. Мы сидели в нашем импровизированном зале для совещания и мрачно молчали, обдумывая все, что пережили за последние дни. Победа над колдуном дала нам передышку, и первый день мы потратили на то, чтобы просто выспаться, а затем начать восстановительные работы в форте. В прошлый раз тот мертвец вернулся через 4 дня, а значит, у нас осталось еще 3. По-хорошему, совещание нужно было провести еще вчера, но после 2 суток осады, мы плохо соображали и нужна была передышка и восстановление ментальных ресурсов. Долгий сон с медитацией помогли всем, а потому мы собрались тут, чтобы осудить все. Зантеникса, какого состояния фактории? Решил я нарушить тишину. Южная стена держится только на удаче и вере в космические силы, фыркнула она. Мои ребята сделают, что смогут, но еще одного штурма она не выдержит. А что насчет снабжения артиллерии? Наши и ваши уже приступили к работе, но вряд ли за оставшиеся дни смогут сделать достаточно, даже если будут работать без отдыха. Ресурсы есть, но времени у нас мало. Эйс, ты что-нибудь узнал, когда убивал колдуна? Это все же какой-то аналог рыцаря смерти. Когда я убил его, то попытался поймать или хоть как-то воздействовать на душу, но ничего не получилось. Его душу просто вырвало из моей хватки и утащило. Вышло лишь понять, в каком направлении улетел дух. На север. Вероятно, там и есть их укрепление. Глянул на молчаливого тролля, что лишь хмурился на мои слова. Зерамас, крепость, что я уже упоминать. Если враг захватить ее, ему глупо было бы не использовать. Насколько укреплена эта крепость? Осады держать месяцы. Осады не читай этой. Великая крепость, один из врат севера, была. Последнее слово было произнесено с ожесточенным отчаянием. Тролль не верил, не хотел верить в падение Зерамаза, но все же не мог закрывать глаза на факты. «Эйс, ты смог бы еще раз убить его, если тот вернется?» «Не уверен», — покачал я головой. «Он учится. В этот раз я подловил его, заставив поднять пространственную защиту и ограничить этим собственную подвижность, а затем его уверенность в невозможности подобного перемещения сыграла с ним злую шутку. Но я обменял это на невозможность отступления, и поверь мне, не то, чтобы я этого хотел, ублюдок просто не оставил мне выхода. Возможно, только возможно, без всякой уверенности, я смогу убить его еще раз, израсходовав вообще все трюки. Но после этого любая попытка будет самоубийством. Самое забавное, что в бою я того мерцания с крепостной стены ни за что не повторил бы. Заклинание требует от меня 3 секунды каста, и в бою 3 секунды, вечность. Впрочем, я все равно рад, что его освоил, спасибо доспеху с заменяемыми только грибанной телепортацией и чешуйками за практику в подобных чарах. Но хоть чешуйчатый доспех и практика есть у каждого второго следопыта, применять мерцание в бою все равно способны единицы. Мертвяк, впрочем, таких подробностей не знал и решил перестраховаться. По крайней мере, я думаю, что решил, я не настолько крут в подобной магии, чтобы взять и почувствовать такой барьер. Но тому факту, что враг все-таки остался на месте, другого объяснения нет. В целом, я уже это посчитал бы достаточным успехом, но заблокированные пространственные путешествия еще и усилили мой последний козырь. Не то, чтобы я хотел его применять, впрочем.